Глава 30. В последнюю ночь во дворе трех петухов Кэт снова приснился кузен Эдвард. Сначала она его не видела, потому что все вокруг было погружено во тьму. А потом она учуяла исходивший от него мерзкий запах застарелого пота и кислого вина. Затем до Кэт донеслось его хриплое, учащенное дыхание, а половицы заскрипели под его комнатными туфлями. Шаги приближались. И вот он навалился на Кэт всей своей массой, его рука зажала ей рот и частично нос. Кэт стало трудно дышать, она забилась под его тяжестью, пытаясь высвободиться, но осознавая, что ее усилия тщетны, он слишком силен, его вес слишком велик, а желание овладеть ею слишком сильно. Через секунду Кэт снова ощутит худшую боль на свете, пронзающую все ее естество. Вот она мотнула головой, и его рука больше не сжимает ей рот. Кэт набрала полную грудь воздуха, но крикнуть так и не смогла. И вдруг, внезапно и резко, она проснулась в своей постели, мокрая от пота и запутавшаяся в одеяле. Круг света от свечи и темная тень подбирались все ближе. Сзади кто-то хрипло дышал. «Кузен Эдвард здесь. Это был не сон». Треск, напоминающий пистолетный выстрел, разбудил ее окончательно. Кэт ахнула. Как всегда, по утрам чердачная дверь со скрипом открылась. Свеча озарила проем и стоявшую в нем маленькую, съежившуюся фигурку. Марджери. Служанка спускалась на кухню, чтобы развести огонь в очаге и поставить воду кипятиться. Кэт снова упала на подушку. Постепенно ее дыхание выровнялось. Пот на коже высох. Она лежала во влажной ночной сорочке, впечатления от сна были еще свежи. Она беспомощна, она стала жертвой не только Эдварда, но и своего же собственного страха. Ее отец часто повторял: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену огненную. А если твой кузен берет тебя силой, пусть он погибнет, вырви его из своей жизни, и ежели существует гиена огненная, молись, чтобы он горел в ней». В среду после обеда Кэт покинула двор трех петухов. Джон шел следом и вез в тачке ее почти пустой сундук. Парень не произносил ни слова, однако Кэт чувствовала на себе его взгляд. По просьбе господина Хэксби госпожа Ноксон договорилась, чтобы Кэт несколько дней пожила в комнате над кофейней неподалеку от Чаринг-Кросс. Она ходила в одну церковь с женой владельца. Кэт должна была заплатить за гостеприимство и деньгами, тут ей помогут 5 шиллингов от Марджери, и помощью по хозяйству. Господин Хэксби обещал сообщить, когда будет подписан договор аренды на чертежную мастерскую в Ковент-Гарден. «Полагаю, со дня на день». «Доктор Рен полон решимости заполучить это помещение, а он всегда находит способ добиться своего». Благодаря 5 шиллингам статус Кэт в кофейне был чуть-чуть повыше, чем у остальной прислуги. Она занимала промежуточное положение между постоялицей и работающим без жалования подмастерьем. В четверг утром она несколько часов убирала, подметала и драила полы. Но в 10 хозяйка объявила, что до 5 часов вечера Кэт совершенно свободна. Не было смысла учить гостью прислуживать господам и тем более варить такой дорогой и изысканный напиток, как кофе. «Иди», — сказала она и взмахнула передником, будто прогоняя назойливую муху или мышь. «Не путайся под ногами». Отдых и свободное время должны были бы стать для Кэт подарком. Но вынужденное безделье выбивало ее из колеи. Вне знакомых ролей служанки, племянницы или дочери Кэт чувствовала себя не в своей тарелке. Впервые в жизни у нее не оказалось своего места. В огромном Лондоне она чувствовала себя потерянной. Она пошла на запад, к Уайт-Холлу, а потом к Вестминстеру, порадовавшись, когда пепелища и развалины остались позади. Сначала Кэт оставалась на стороже, но постепенно страх быть узнанной отступил. С той ночи, когда она сбежала из Барнабас Плейс, прошло 2 месяца. На ней одежда служанки. И не только это. Ее манера вести себя претерпела изменения, и теперь Кэт научилась разговаривать с господами, как надлежит прислуге. А люди видят только то, что ожидают увидеть. Тот первый день придал Кэт уверенности. А еще во время прогулки у нее было время поразмыслить о своем ночном кошмаре и кузене Эдварде. Возможно, всего через несколько дней она начнет новую жизнь и будет работать у господина Хэксби. Ей представился шанс освободиться от груза прошлого и стать другим человеком, избавиться от тяжелых воспоминаний об отце и о том, что Кэт считала своим долгом перед ним и перед его богом. Даже Колдридж отныне утратит для нее свое значение, но эту цену она готова заплатить. Но все окажется тщетным, если Кэт и дальше будет преследовать тот же сон и осознание, что Эдвард Олдерли жив и ищет ее. На следующий день, в пятницу, хозяйка кофейни отослала Кэт прочь еще раньше. С корзиной на локте левой руки Кэт шла по улицам, делая вид, будто госпожа послала ее в лавку. Правую руку девушка держала в кармане, сжимая рукоятку ножа. Она прокладывала себе путь сквозь толпу, время от времени останавливаясь поглядеть на товары, выставленные в лавках и на лотках. Шум и гомон улицы Холборн донеслись до нее прежде, чем она достигла цели. Кэт находилась к западу от ворот Сити на безопасном расстоянии от Барнабас Плейс и его окрестностей. Уличный торговец продавал устриц, и Кэт встала в очередь вместе с другими прохожими. Через толпу пробирался слуга, а следом за ним шел мастиф в наморднике. Пес рванулся к девушке, и Кэт шарахнулась от него. Слуга рассмеялся и оттащил собаку. Кэт застыла, глядя им вслед. В первый раз за два месяца она вспомнила мастифов в Барнабас Плейс, Грома, Льва, Жадину и Голозадова. Она мысленно повторила их клички, будто доброе заклинание. Вот бы увидеть их и ощутить их горячее дыхание, когда они лижут ей руки. Гром, Лев, Жадина и Голозадый. Особенно Кэт соскучилась по Голозадому. Мастифам нужно много двигаться, иначе собаки растолстеют и обленятся. В Барнабас Плейс слуга каждое утро проходил с ними по одной-две мили. Однажды Кэт видела, как он с ними гуляет. Идет, вцепившись в четыре поводка, по два в каждой руке, за поясом на всякий случай плетка, а лицо красное от натуги. Толпа расступалась перед ними, будто Красное море перед израильтянами. Однако раз в неделю, субботним утром, Эдвард брал собак на верховую прогулку, и в сопровождении слуги они отправлялись дальше. Обычно на Примроуз-Хилл. «Примроуз-Хилл», — мысленно повторила Кэт, погрузившаяся в воспоминания и мечты. «Гром, Лев, Жадина и Голозадый». Вдруг ее толкнул плечом мужчина. «Уйди с дороги, девка!» Кэт попятилась, едва не свалившись в проходивший у нее за спиной водосток. Но все же она удержала равновесие. Мужчина нахмурился и устремил на девушку внимательный взгляд. Одет он был просто, скорее всего, слуга. «Я тебя знаю?» — спросил прохожий. «Нет, сэр». Они замерли, глядя друг на друга. Мужчина сильнее наморщил лоб, силясь ее припомнить. Кэт его не узнала. «Но это еще ничего не означает». В прошлой жизни Кэт почти не обращала внимания на слуг, ни в резиденции Олдерли, ни в других домах, если те не были слишком назойливы. Но прислуга всегда пристально следит за господами. «Точно говорю, я тебя где-то видел», — резко возразил мужчина. Кэт вспомнила не лицо, а голос. Через открытое окно гостиной она слышала, как этот слуга разговаривал с Энн в саду Барнабас Плейс. Этот недотепа обхаживал горничную, чтобы та подарила ему поцелуй. Голос был скрипучий, однако иногда проскакивали мягкие свистящие нотки. Возможно, у слуги не хватает зубов или у него что-то с небом. «Вы обознались, сэр». Кэт нырнула в толпу и поспешила прочь.